Глава 24. «Ты не можешь так со мной поступать!» «Могу. Ты моя дочь, и мне лучше знать, что для тебя благо». Отец ударил кулаком по столу, схватился за сердце, а я прикусила язык. С того момента, как меня без сознания от Дамира привезли двоюродные братья и Андрей, я не находила себе места. «Этот мерзавец украл тебя!» Держал у себя, заставил нас думать, что ты погибла. И места себе не находил, сестры плакали. Ты не представляешь, что здесь творилось, что было с нами. Все так и было. Но я поставила свои чувства и эмоции выше переживаний родственников. Я поступила подло. Но то, что сделали вы, тоже не красит вас. Вы ворвались, как бандиты. Вы стреляли в Дамира. Дамира? Теперь вы общаетесь так. Он просто Дамир. Только не говори, что ты влюбилась в это чудовище. Что между вами что-то было. Я не переживу этого. Да, было. Было. Все, что ты сейчас не договариваешь, у нас было. Я достаточно взрослая, чтобы решать самой, с кем спать и кого любить. Так вот теперь забудь. Джумаева больше нет. Отец посмотрел с ненавистью, практически выплевывая эти слова мне в лицо. «Нет? Как нет? Вы что, вы убили его?» Понижаю голос до хрипа, ноги не держат. 5 дней я не могу добиться правды, что случилось с Дамиром. Отец либо молчит, либо переводит тему, сколько бы я ни задавала вопросов. «Да, его нет. И Джумаев больше не будет отравлять нам жизнь». «Тебе. Это он тебе по какой-то причине отравлял жизнь. Говори за себя». «Но я не верю. Нет. Нет. Этого не может быть». «Может. Так это и есть». Задумалась, всматриваясь в лицо и глаза отца, пытаясь понять, говорит он правду или так умело лжет. «Но... если Дамира нет, скажи мне, что вас связывало? Что было между вами? Почему он приходил каждый год в день моего рождения, а ты странно себя вел? Хочу знать правду. Надо разговорить отца, а уже потом впадать в истерику и слезы и не верить в то, что Дамира нет, что его убили. Я даже не видела, кто сделал выстрел. Он слишком много о себе возомнил, а я ни в чем не виноват. Я всего лишь хотел помочь». Отец устало сел в свое кресло, схватился за голову, а я ждала. «Как? В чем ты хотел помочь?» 6 лет назад у меня возникли очень серьезные проблемы с бизнесом. Я был почти банкрот. К тому же грозил тюремный срок, и все потому, что мой бухгалтер в обход закона не платил налоги. «Причем здесь Дамир?» «С Джумаевым мы встретились случайно. Я слышала о нем, но лично знакомы мы не были. У него очень сильно болела сестра, молодая девушка. Ей тогда было столько, сколько сейчас тебе». «Так вот, кто та девушка на фото в кабинете Дамира. Это его младшая сестра». «Дальше. Я пообещал, что найду хорошего доктора и клинику, к которому можно было попасть только по протекции. У меня были связи». «И? Ты нашел, но ее не вылечили?» Мне даже не нужно было слушать продолжение этой истории. «Дамир решил все твои проблемы и дал денег взамен на протекцию? Как это вообще называется? Папа, ты в своем уме? Как ты мог так спекулировать на жизни и здоровье человека?» Мне не укладывалось в сознание услышанное. «А что я, по-твоему, должен был делать? Продать дом, который и так был заложен? Отобрать у своих детей безбедную и красивую жизнь? Я все это делал ради вас. Только ради вас». Глубоко дышу, сжимаю кулаки. Что было дальше? Хотя нет, не говори, я догадаюсь сама. Девушку не вылечили. Ничего не помогало, хотя ты клялся, ты уверял, что все будет хорошо. Да, так все и было. Но Джумаев не мог смириться с потерей. Считал доктора шарлатаном, а меня обманщиком и подлецом. Он начал требовать обратно деньги, те, что заплатил. Я разговаривал с ним, убеждал, что я все верну, но когда будет прибыль? А он начал приходить на твой день рождения. Он выбрал мою младшую дочь в счет уплаты долга. Он решил забрать у меня самое дорогое, что якобы я забрал у него. А доктор? Что стало с тем доктором? Нет его. Никто не знает, где он пропал. Картинка начала складываться, но она мне не нравилась. Джумаева можно было понять, но неужели те дни, что я была у него в доме, и то, что между нами происходило, всего лишь игра? Он брал свой долг, он брал меня без напора, без принуждения. Я сама пришла, я сама к нему тянулась. Я сама. Я все сделала сама. И не было никаких чувств, не было ничего. Дамир думал лишь об уплате долга. Дамир брал у моего отца самое дорогое. Брал меня. Но для этого даже не нужно было прилагать усилия. Я сама все отдала. Свое тело, сердце, душу. Я полюбила его. А он на самом деле оказался чудовищем. Его больше нет. Ни о чем не думай, милая. Готовься к свадьбе. Она через неделю. Свадьба? О чем ты говоришь? И не спорь со мной. Она будет, и Андрей тебя защитит от всего. Не стала спорить. Это значило начать нашу ссору заново, по очередному кругу. Ушла к себе в комнату, перед глазами все как в тумане. Я все еще не могла поверить, что Дамир мог так со мной поступить. Хотя что ему мешало это сделать? Я всего лишь девчонка. Дочь его якобы друга, который на самом деле обманул его. Со мной можно было поступать как угодно.